того же Феолипта митрополита о том же 9 глав. Ум, удаляясь от внешнего и собираясь вовнутрь, возвращается к себе самому и таким образом соединяется с естественным своим мысленным словом. И словом сим, существенно сосущным ему, берется за молитву. Молитвою же восходит к сознанию Бога со всею любительную силою и расположением сердечным. Тогда похоть плоти отходит, всякое сластолюбивое чувство престает, и все красоты земные не бывают приятны. Ибо тогда душа, отвергшая от себя все в теле и около тела сущее, вслед красоты Христовой влечется, ему, последуя честными делами и чистой мыслью, и пая, приведутся царю девы вслед его. Христа представляя и предзря со словом пророка, предзря Господа предо мною выну, яко одесную мне есть. Как Христу прилепляя с любовью и взывая, Господи, пред Тобою все желания мои. Как Христу всегда взирая и вопия, очи мои выну ко Господу. Со Христом беседуя чистою молитвою, Его ею услаждая в радовании и говоря, да усладится Ему беседа моя, аз же возвеселюся у Господи. Ибо и Бог, приемля молитвенную беседу, и как любимый, и как именуемый, и как на помощь взыскуемый, неизреченную подает радость молящейся душе, и душа, поминая Бога в молитвенной беседе, возвеселяется о Господе, говоря с пророком, помянув Бога и возвеселихся. Храни чувства и упразднишь услаждение чувственным. Бегай и мысленных мечтаний о сластях чувственных и упразднишь сластолюбивые помыслы. Ум же, немечтательным пребывая, как неприемлющий впечатлений и изменений ни от предметов сластных, ни от помыслов похотных, находится в чистой простоте и, быв выше всех чувственных и мысленных вещей, к Богу возводит помышление свое. Ничто другое, как имя Господа, при непрестанной памяти в глубине сердца возглашая, как дитя отца своего. И как Адам, рукой Божией созданный из персти, бысть в душу живу дуновением божественным, так и ум добродетелями пересозданы, частым призыванием Господа, чистою мыслью и теплым расположением возглашаемым, божественным изменением изменяется, будучи оживляем и боготворим познанием и возлюблением Бога. Когда выступишь из похотения вещей земных непрестанной сердечной молитвою, и как сном почиешь от помышления о всем, что после Бога, и всецело утвердишься в единой памяти Божией, тогда воссоиждется в тебе как бы иная помощница любовь Божия. Ибо из молитвы рождающееся сердечное вопияние источает любовь божественную, а божественная любовь возбуждает ум к объявлению сокровенных вещей. Тогда ум, с любовью сгармонировавшись, оплодотворяется премудростью и действием премудрости возвещает дивные вещи. Ибо Бог Слово в молитвенном воззвании сердечно именуемы вземлет разумение, как ребро, и дарует ведение. И место его, восполняя благим расположением, дарует добродетель, созидает светотворную любовь и приводит ее к иступившему уму, спящему и почивающему от всякого земного похотения. Сия-то любовь и оказывается иной помощницей уму, почившему от неразумного пристрастия к чувственным вещам тем, что возбуждает ум к словесам премудрости. Тогда ум, взирая на нее и ею услаждаясь, в пространном слове обнародовывает другим сокровенные расположения добродетелей и незримые действия разума. Выступи из всего чувственного и оставь закон плоти, и закон духовный напишется в сердце твоем. Ибо как духом ходящий похоти плотской не совершает по апостолу, так выступающий из чувств и чувственного, то есть из плоти и из мира, приходит в состояние духом ходить и духовное мудрствовать. Сие уразуметь можешь ты из того, что Бог делал для Адама прежде прислушания. Подвязающегося в хранении заповедей, в раю молитвы пребывающего и Богу предстоящего непрестанной памятью, Бог изымает из сластолюбивых воздействий плоти, всех чувственных движений и всех воображений чувственных вещей в мысли, и мертвым, делая его для страстей и греха, представляет причастником божественной жизни. Ибо как спящий и мертвому уподобляется и жив есть, первый по телу, а второй по действу души, так и в духе пребывающий, для плоти и мира мертвым является, а мудрованием духа жив бывает. Если понимаешь, что поешь, то получаешь познание. От познания стяживается сознание или совесть относительно познанного. От совести прозябает совершение познанного делом, от сего совершения произрастает плод опытного ведения. Опытное же ведение возводит к истинному созерцанию, от сего же воссевает премудрость светозарными словесами благодати, исполняющая воздух мысленный, и тем, кое вне суть, изъясняющая сокровенное. Сначала ум ищет и находит, потом соединяется с найденным. Искание совершает он разумом, а соединение — любовью. Искание разумом бывает ради истины, а соединение любовью — ради добра. Стоящий выше текучего естества настоящих вещей и чуждый похотений вещей приходящих не смотрит на дольнее и не вожделевает красот земных, но на горние отверстыми имеет очи свои, горние доброты зрит, и вкушение чистого блаженства поставляет себе целью. Ибо как для внимающего одним вещественным благом земли и склонного к плотским удовольствиям небеса заключены, как для имеющего омраченными мысленные очи свои, так презирающий дольни и отвращающийся от него имеет ум горе восторженным, видит славу пресносущных благ и постигает светозарность, обетованную святым. Таковой и любовь Божию свыше на него сходящую приемлет, и храмом Духа Святаго бывает, и божественных хотений вожделевает, и Духом Божиим водится, и сыноположение сподобляется, и Бога имеет благоволящим к нему, и им благоугождающимся. Елицы бо Духом Божиим водятся, сии суть сынове. Под предлогом немощи не оставляй молитвы, даже на один какой день, пока есть тебе дыхание, слыша слова апостольские, «Егда немоществую, тогда силен есмь». Действуя так, большую получишь пользу. И молитва скоро восставит тебя при содействии благодати, ибо где утешение духа, там немощи уныния не постоят.